Глава 19. Холден. Фред стоял один, протянув им навстречу ладони, с теплой, открытой улыбкой на лице. За ним не было охраны с наведенными винтовками. Холден пожал Фреду руку и вдруг рассмеялся. Фред недоуменно улыбнулся, но руку не высвободил, ожидая, что Холден объяснит шутку. «Простите, но вы просто не представляете, как это приятно», — выговорил тот наконец. «Это буквально первый раз за месяц с лишним, когда я выхожу с корабля, и он не взрывается у меня за спиной». Теперь Фред засмеялся вместе с ним, хорошим смехом, зарождавшимся где-то в животе. Через минуту он сказал: «Здесь вы в полной безопасности. Это самая надежная станция на внешних планетах». «Потому что вы АВП?» — спросил Холден. Фред покачал головой. «Нет. Мы вкладываем в предвыборные кампании политиков Земли и Марса столько, что перед нами бледнеет сам Хилтон», — сказал он. «Если нас кто-нибудь взорвет, половина Ассамблеи ООН и весь Марсианский Конгресс взвоют, требуя крови. Такова политика. Враги часто оказываются союзниками и наоборот». Фред жестом пригласил их к выходу и повел к лифту. Переезд оказался коротким, но на полпути появилась сила тяжести, и Холдена качнуло. Фред смутился. «Простите, надо было вас предупредить. В центральном шаре у нас невесомость. Переход к вращающимся кольцам может по первому разу вызвать головокружение». «Все в порядке», — сказал Холден. Мелькнувшая на лице Наоми улыбка могла ему просто померещиться. Очень скоро двери лифта открылись в широкий, устланный ковром коридор с бледно-зелеными стенами. В нем стоял бодрящий запах очищенного воздуха и свежего коврового клея. Холден не удивился бы, узнав, что дыхательную смесь здесь ароматизируют запахом новой станции. Дверь в коридор имитировала дерево, которое отличалось от настоящего только тем, что на настоящее ни у кого не хватило бы денег. Холден не сомневался, что из всей команды он один рос в доме с настоящей деревянной мебелью и дверями. Амос вырос в Балтиморе, там больше века не видели живых деревьев. Холден стянул шлем и повернулся к команде, чтобы предложить последовать его примеру, но все они уже сняли свои. Амос, оглядев коридор, присвистнул. «Славная норка, Фред!» «Пойдемте, я вас устрою», — ответил Фред, увлекая их дальше по коридору. На ходу он рассказывал. «Станция тихо, как вы догадываетесь. За последнее столетие претерпела много перестроек, но основа сохранилась. Она с самого начала конструировалась как жемчужина архитектуры. Мальтос Тихо был гениальный инженер. Теперь компанией руководит его внук Брэден. Его сейчас нет на станции. Он в колодце на Луне ведет серьезные переговоры». Их обогнала компания людей в разноцветных спортивных костюмах. Они оживленно болтали. Коридор был настолько широк, что никому не пришлось уступать дорогу. Фред кивнул на них. «Кончается смена, сейчас начнется час пик», — сказал он. «Пора нам подыскивать новую работу. Наву почти готов. Через 6 месяцев примет на борт колонистов. Всегда лучше заранее подбирать новый проект. Тихо тратит на жизнь 11 миллионов долларов ООН в день, независимо от того, зарабатываем ли мы деньги. Чтобы ее прокормить, приходится стараться. А война? Ну, мы надеемся, что это временно». «А теперь вы принимаете беженцев», — заметил Холден. «Недорого ли обойдется?» Фред только рассмеялся в ответ. «Ваша четверка не скоро доведет нас до Сумы». Холден остановился так резко, что идущие сзади едва не налетели на него. Фред прошел еще несколько шагов, прежде чем заметил это и недоуменно оглянулся. «Что-то вы виляете», — сказал Холден. «У нас, кроме краденого марсианского корабля на пару миллиардов долларов, нет ничего ценного. Все считают нас покойниками. Попытка дотянуться до наших счетов тут же развеет это заблуждение. А в моем мире богатые дядюшки не бросаются на помощь, исключительно по доброте душевной. Так что или вы объясните, почему рискнули связаться с нами, или мы вернемся на свой корабль и попытаем счастье в пиратстве». «Нас станут называть грозой марсианского торгового флота», проворчал у него за спиной Амос. Судя по голосу, механик был доволен. Фред поднял руку. В его жестком взгляде сквозило веселое уважение. «Честное слово, никаких задних мыслей», — сказал он. «Вы вооружены, и служба безопасности станции позволит вам всегда иметь при себе оружие. Одно это должно было вас уверить, что мы ведем честную игру. Но позвольте вас устроить, а потом уже поговорим, ладно?» Холден не двинулся с места. Еще одна компания возвращающихся с работы с любопытством оглядела эту сценку. Кто-то, обходя их, окликнул: «Все нормально, Фред?» Тот кивнул и нетерпеливо махнул им, чтоб проходили. «Давайте хоть уйдем из коридора». «Мы не станем распаковываться, пока не получим ответов», — сказал Холден. «Договорились. Мы почти пришли». Фред ускорил шаг. Он остановился у небольшой ниши в стене коридора, в которой скрывались две двери. Открыв одну карточкой, он ввел четверку в просторные жилые покои с большой гостиной и множеством сидячих мест. «Ванная за той дверью слева, спальня направо. Вот там даже маленькая кухня имеется», — говорил он, показывая расположение комнат. Холден опустился на большую кушетку из кожзаменителя и откинулся на спинку. В подлокотник был встроен пульт управления. Вероятно, он включал впечатляющих размеров экран, занимающий большую часть стены напротив. Амос и Наоми выбрали кресло с обивкой в тон кушетки. Алекс устроился на диванчике приятно контрастирующего кремового оттенка. «Удобно?» — спросил Фред, выдвигая стул от шестиместного обеденного стола и усаживаясь напротив Холдена. «Нормально», — напряженно отозвался Холден. «На моем корабле отличная кофеварка». «Надо полагать, всучить вам взятку не удастся. И все же вам теперь удобно? Мы отвели вам два соседних номера. Оба примерно одинакового устройства, только во втором две спальни. Я не знал, как вы располагаетесь на ночь». Фред неловко сбился. «Не беспокойтесь, босс, я поделюсь своей койкой», — подмигнул Наоми Амос. Она слабо улыбнулась в ответ и заговорила. «Ладно, Фред, с улицы мы ушли. Теперь ответьте на вопросы капитана». Фред, кивнув, встал и прочистил горло. Он словно вглядывался во что-то перед собой. Когда он заговорил, маска легкомыслия сползла с его лица. В голосе чувствовалась угрюмая властность. «Война между Марсом и поясом — самоубийство. Даже вооружив каждый прыгун Астеров, мы не могли бы равняться с марсианским флотом. Может, нам удалось бы уничтожить несколько кораблей хитростью или таранами. Возможно, Марс сочтет нужным взорвать одну из станций, чтобы настоять на своем. А мы можем прицепить химические ракеты к сотне другой камешков величиной с койку и обрушить Армагеддон на марсианские купола». Фред помолчал, будто вглядываясь в свои слова, и опустился на стул. «Все, кто бьет в барабаны войны, об этом забывают. Живущий не на космическом корабле по определению уязвим. Тихо, Эрос, Паллада, Церера — ни одна станция не способна уклониться от ядерного удара. А все граждане вражеской стороны обитают на дне большого гравитационного колодца, так что нам даже особо целиться не пришлось бы. Эйнштейн говорил верно. Следующая мировая война будет вестись каменными дубинами. Только камни пояса могут превратить поверхность Марса в море лавы. Пока что все соблюдают правила приличия и стреляют только по кораблям. Джентльменская война. Но рано или поздно та или иная сторона решится на отчаянный шаг». Холден склонился вперед. Гладкая поверхность его скафандра с неприличным звуком скрипнула по шершавому кожзаменителю. Никто не засмеялся. «Согласен. Но при чем тут мы?» — спросил он. «Уже сейчас пролито слишком много крови». «Шет». Холден побледнел от тупого непреднамеренного удара, но промолчал. «Кентербери», — продолжал Фред, — «Донаджер. Люди не забудут эти корабли и тысячи невинных жертв». «Похоже, вы уже вычеркнули две возможности, начальник», — вставил Алекс. «Ни войны, ни мира». «Существует третий вариант. В цивилизованном обществе «Есть другой способ решать подобные проблемы», — сказал Фред. «Суд над преступниками». Амос оглушительно фыркнул. Холдену тоже стоило труда сдержать усмешку. «Вы что, твою мать, серьезно?» — спросил Амос. «И как вы собираетесь представить на суд чертовы корабли-невидимки? Будем опрашивать весь марсианский флот и проверять алиби?» Фред поднял ладонь. «Выкиньте из головы мысль, что Кентербери погиб в результате военных действий», — сказал он. «Это было преступление. Пока все перевозбуждены, но когда осознают положение дел, горячие головы поостынут. Люди по обе стороны увидят, куда ведет эта дорога, и станут искать другую. Тогда возникнет окно, которое позволит более здравым гражданам расследовать те события, поспорить о юрисдикции и начать суд над той группой или группами, которые обе стороны сочтут виновными. Суд — единственный выход, который не повлечет миллионы смертей и коллапс человеческой цивилизации». Холден пожал плечами. Его движение почти потерялось под скафандром. «Ну, пусть будет суд, но вы еще не ответили на мой вопрос». Фред указал на Холдена, затем на каждого из членов его команды. «Вы задница, затыкающая пробоину. Вы четверо единственные свидетели гибели обоих кораблей. Когда начнется суд, я хочу иметь вас в своем распоряжении. Моего влияния и сейчас хватает, чтобы установить контакты с политиками, но вы купите мне место за столом переговоров. Между поясом и внутренними планетами будут заключаться совершенно новые договоры. За несколько месяцев мы сможем добиться того, о чем я мечтал десятилетиями». «И вы хотите использовать таких ценных свидетелей, как мы, чтобы вмешаться в процесс и обернуть эти договоры по своему вкусу?» — заключил Холден. «Да. И потому готов предоставить вам защиту и убежище на моей станции, насколько будет нужно». Холден прерывисто вздохнул и принялся расстегивать молнию костюма. «Вот и хорошо. Тут достаточно личных мотивов, чтобы я мог поверить», — сказал он. «Давайте устраиваться». Наоми пела караоке. При мысли об этом у Холдена кружилась голова. «Наоми! Караоке!» Наоми на сцене с микрофоном в одной руке и каким-то фуксиновым мартини в другой, выкрикивающая сердитую астерскую рэп-анафему плесени в фильтрах. Даже если вспоминать все случившееся за последний месяц, она оказалась самым удивительным зрелищем, какое ему приходилось видеть. Она закончила под редкие аплодисменты и несколько свистков. Пошатываясь, спустилась со сцены и шлепнулась за столик напротив него. Подняла выпивку, расплескав добрую половину по столу, и залпом выхлестала остатки. «Что скажешь?» — спросила Наоми, махнув бармену, чтобы налил по новой. «Ужасно!» «Нет, правда!» «Правда! Самое ужасное исполнение!» «Одной из ужаснейших песен, какие мне приходилось слышать». Наоми покачала головой и устало дохнула на него малиновым ароматом. Темные волосы упали ей на лицо, и когда бармен подал новый яркий мартини, помешали выпить. Она собрала их в кулак и пучком держала над головой, пока пила. «Ничего ты не понял», — сказала она. «Это и должно ужасать, так задумано». «Тогда это будет лучшее исполнение, какое я слышал», — поправился Холден. «Вот, другое дело», — Наоми оглядела бар. «Где Амос с Алексом?» «Амос выбрал себе самую дорогую на вид девицу. Алекс в задней комнате играет в дартс. Он заявил, что марсиане всегда обыграют астеров. Полагаю, его убьют и вышвырнут в шлюз». На сцене появился новый певец, мурлыкавший вьетнамскую балладу. Наоми послушала его, прихлебывая мартини, и предложила: «Пойдем его спасать». «Кого?» «Алекса. С какой стати спасать Амоса?» «С такой, что я почти уверен, он убедил ту дорогую шлюху, что за него заплатит Фред». «Ну что ж, расширим спасательную операцию, выручим обоих». Наоми допила коктейль. «Только мне нужно еще подзаправиться». Она опять замахала бармену, но Холден перехватил ее руку и прижал к столу. «Думаю, стоит сбросить ход». Злость на мгновение исказила ее лицо. «Сам и сбрасывай. У меня на глазах расстреляли 2 корабля и кучу друзей. А потом мы 3 недели сидели в заперти, добираясь сюда. Так что не дождешься. Я еще выпью и еще выступлю. Публика меня любит», — сказала Наоми. «А как же спасательная операция?» «Бесполезно. Амоса ждет смерть от рук космической шлюхи, но он, по крайней мере, умрет, как жил». Наоми оттолкнула столик, прихватила со стойки мартини и направилась к сцене для караоке. Холден проводил ее взглядом, допил скотч, который мучил уже 2 часа, и встал. На минуту ему представилось, как они вдвоем возвращаются в комнату и заваливаются в постель. Утром он возненавидит себя за то, что воспользовался ее слабостью, но, по крайней мере, дело будет сделано. Наоми взглянула на него со сцены, и он понял, что все это время не сводил с нее взгляда. Он помахал ей рукой и пошел к двери в компании призраков. Ады и Макдауэлла, Гомеса, Келли и Шеда. Большой и удобный номер действовал ему на нервы. Холден и 5 минут не улежал в постели, встал и снова вышел за дверь. 30 минут он бродил по коридорам, отыскивая большие перекрестки, уводящие к новым частям кольца. Он нашел склад электроники, чайную и нечто, оказавшееся при ближайшем рассмотрении очень роскошным борделем. Он отказался от видеоменю услуг, предложенных ему портье, и вышел, гадая, не сюда ли занесло Амоса. Пройдя половину еще незнакомого коридора, он разминулся с компанией девочек-подростков. По лицам им нельзя было дать больше 14, но ростом они уже догнали Холдена. Девочки притихли, пока он проходил, а пропустив, разразились смешками и поспешили дальше. Тихо была настоящим городом, и он вдруг остро почувствовал себя иностранцем, не знающим, куда податься и чем заняться. Он не удивился, когда, очнувшись от задумчивости, обнаружил, что его занесло к лифту, ведущему в док. Он нажал кнопку и вошел в лифт, вспомнив, что нужно включить магнитные подошвы за миг до того, как гравитация ушла в бок и пропала. Корабль принадлежал ему всего 3 недели, и все же, забравшись в Росинант, он почувствовал себя дома. Чуть касаясь руками ступеней трапа, он поднялся в рубку, улегся в пилотское кресло и закрыл глаза. Корабль молчал. Реактор не работал, на борту не было никого, ни малейшего движения. Только гибкая стыковочная труба передавала на Росси чуть заметную вибрацию станции. Закрыв глаза, паря над амортизатором, Холден отключился от всего, что его окружало. Его наполнял бы покой, если б в последний месяц под веками не возникал, стоило закрыть глаза, блекнущий призрак Ады, подмигивающий ему и распадающийся прахом. И в голове не звучал голос Макдауэлла, до последней секунды пытающегося спасти корабль. Холден задумывался, останутся ли они с ним до конца жизни, объявляясь в каждую спокойную минуту. Ему вспоминались старослужащие на флоте. Здоровяки-жизнелюбы, способные крепко спать, когда рядом шумно играли в покер или смотрели видео, включив звук на полную катушку. Тогда он считал, что это вопрос привычки, выработанное умение давать телу отдых в условиях, где не бывает настоящей тишины. Теперь он начинал догадываться, что ветераны предпочитали вечный шум. Открыв глаза, он увидел маленький зеленый огонек на пилотской панели. Этот огонек, единственный в помещении, ничего не освещал. Но он медленно затухал и разгорался снова. И это почему-то утешило Холдена. Сердце корабля тихонько билось. Он сказал себе, что Фред прав. Надеяться надо именно на законный суд. Но ему представлялся корабль-невидимка в прицеле орудий Алекса. Ему хотелось, чтобы неизвестная команда пережила те же ужасные секунды, когда все средства испытаны, до удара торпед остались мгновения, и уже ничто их не остановит. Он хотел услышать их последний испуганный вздох, такой же, как прозвучал в микрофоне Ады. Призраков из его сознания на время вытеснили жестокие мстительные фантазии. Когда они перестали действовать, Он проплыл на жилую палубу, пристегнулся к койке и попробовал уснуть. Рассенант убаюкивал его нежной колыбельной воздуховодов и тишины.